209. Урусвати знает, что всеначальная энергия проявляется искусственно и естественно. Каждый понимает, что естественное действие выше искусственного. Но именно об искусственном действии написано гораздо больше, нежели об естественном. Нельзя отрицать, что искусственные проявления изучены подробно, начиная от времен древних. Но теперь, на границе двух эпох, пора обратиться к естественному методу проявления всеначальной энергии. Человек древних времен был много грубее, и для касания тонких энергий требовались механические ритмы и ритуалы. Теперь же, когда нервная система значительно утончилась, можно вспомнить, что воля и мысль — суть естественные атрибуты человека. Так они должны быть использованы естественно. Не мудро возбудить мысль наркотиками, ибо такие дикие способы отзовутся на будущих поколениях. Можно сказать, что насильственные возбудители равняются по вреду самому тяжкому заболеванию. Разница лишь в том, что заболевание может отозваться быстрее, но наркотики зато отзовутся во многих поколениях. Человек мало думает о будущем и не желает принять в нем участие. Мыслитель говорил: «Не знаем, для кого мы строим крепость, но если бы мы догадались, что слагаем ее для себя, наверное, лучше обточили бы камни. Не следует радоваться, что мы кончили земную жизнь. Никто не знает, где мы должны будем снова трудиться. Пусть старейшины подумают, где заплатят-то не по счетам».